Ашет! Официальный дистрибьютор фирмы Абибас в России. Абибас – это качество, проверенное временем. Мы уже 20 лет на центральном рынке. Мы находимся между бутиком Versace и шаурмой. Приходите! Это вобла или пельмени? Сегодня он приехал не на велосипеде. Сегодня он приехал на дырчик и мопеде. Это привез нам Вася Планокур. Очень хороший, свежий кур. Пыхни по первой, пыхни по второй. Пыхни по пятой, пыхни по шестой. По седьмой пыхали? А вроде бы нет. Ништяк, забивай тогда новый штак, так, так, так. Нет! Вот Вася расплылся вместе с победой. И вместе с победой улыбнулся Вася. Пыхни по первой, пыхни по второй. Пыхни по пятой, пыхни по шестой. По седьмой пыхали? А вроде бы нет. Ништяк, забивай тогда новый штак, так, так, так. Нет! Предо мной охуительный галюм. Открылась дверь и появился охуительный галюм. Кто это? Кто это? Что это? Кто это? В кепке, сука, кто это? Менты! Пыхни по первой, пыхни по второй. Ваши документы. По пятой, пыхни по шестой. Ваши документы. По седьмой пыхали? А вроде бы нет. Ништяк, забивай тогда. Залаяли собаки в моем левом ухе. Залаяли собаки в моем левом ухе. Седьмая была лишняя. Кто это? Кто это? Я говорил, седьмая лишняя. Кто это? Превратился в человека-паука. А Вася превратился в ниндзя-черепашку. Я тоже превратился в ниндзя-черепашку. И сожрал у мусора его фуражку. Мусор отбивался левою ногой. Мусор отбивался левою ногой. Но мне было похуй, я тоже был герой. Я тоже отбивался левою ногой. Пыхни по первой, пыхни по второй. По пятой левою ногой. По седьмой пыхали левою ногой. Ништяк, забивай тогда левою ногой.